Глава 242. Ещё раз. «Император людей следующего поколения?» Потрясённо спросил Цанему. Этот титул был немного странным. Очевидно, что в этом мире был император, а также владыки культов и мастера разнообразных крупных сект. Всем уже управляли и руководили. Тогда что мог делать император людей? Казалось, что в этом мире нет свободного пространства, которым мог бы править ещё один император. «Император людей не так высок по званию, и у него нет никакой власти, только ответственность», — объяснил старейшина деревни. «Император людей не позиция, с которой ты будешь править всем живым, и уж тем более ты не сможешь вести безрассудные войны, чтобы убивать тех, кто тебе не подчиняется. Император людей — это состояние души, своего рода праведность и справедливость. Каждый император людей имеет заветную печать, которая передаётся с первого поколения императоров. Я бросил кое-что под кровать, так что иди принеси это мне!» Цанему пошёл в комнату старейшины, где под кроватью и правда находился какой-то чёрный кусок. Как только он вытащил его, то увидел, что это была чёрная железная печать размером с ладонь и с вырезанным на ней шрифтом птичьего червя. Юноша передал печать старейшине, который сказал: «Это печать императора людей! Высший священный артефакт нашей родословной!» «Старейшина, есть ли у нашей родословной другие священные артефакты?» Смотря на печать, взволнованно пробормотал юнец. Разъярённый старейшина стукнул печати императора людей по голове Цанему, отчего на лбу последнего выросла приличная шишка, после чего железный кусок упал ему в руки. «Печать императора людей была передана тебе, так что ты теперь император людей следующего поколения!» Спокойным голосом сказал старейшина. «Вот так просто?» Пребывая в состоянии лёгкого шока, думал парень. Целитель тоже был шокирован. Старейшина деревни всегда говорил, что его ответственность была слишком велика, его бремя было слишком тяжёлым, а титул императора людей был слишком могуч. Из-за этого он всегда думал, что для того, чтобы Цанему унаследовал должность императора людей, должна быть проведена торжественная церемония. Он никогда не думал, что старейшина просто бросит чёрный кусок в паренька и покончит с этим. «Мало кто знает об этом титуле. Мы не секта и не императоры страны. Это просто наследие. Оно передаётся из поколения в поколение, поэтому в каждом поколении может быть только один наш титулованный представитель, которым обычно становится самый умный человек с лучшим пониманием. Самый умный в этом поколении — имперский наставник вечного мира. Но я не думаю, что он был бы заинтересован. Он также уже пошёл своим путём, так что ему будет трудно принять моё наследие и ответственность. Я также слишком ленив, чтобы искать кого-то, так что, подумав о тебе, я решил, что ты подойдёшь мне». Вздохнув, проговорил старейшина деревни. «Старейшина, не заставляй себя это делать. Я думаю, ты всё ещё можешь найти кого-то получше». Утешающе добавил Цанему. У целителя было странное выражение лица, а старейшина чуть не умер от злости. Паршивец, очевидно, считал это хлопотным, и так как не было никаких преимуществ, он и правда не хотел им быть. «Ты поднабрал мужество с тех пор, как ушёл! Как ты смеешь ёрничать? Ты принимаешь титул или нет?» С лёгкой хмылкой спросил старейшина. «Конечно, конечно. Можешь просто сбросить на меня всю грязную работу. Мне уже и так многое нужно сделать, поэтому дополнительный титул императора людей ничего не изменит». Неохотно проговорил Цанему. Старейшина оцепенел от гнева, после чего он тут же вытянул руку, чтобы дать юноше подзатыльника, и отругал. «Бесчисленное множество людей умоляли меня научить их моим техникам меча, но я не учил их. Они умоляли меня оставить им моё наследство, но я не отдал им его. Как ты смеешь намекать, что не хочешь его? Просто этот титул бесполезен. Старейшина, почему бы тебе просто не научить меня своим навыкам владения мечом, а титул передать кому-нибудь другому?» Откинув камешек с опущенной головой, сказал юноша. «Бесполезен? Неужели так стыдно быть императором людей? Он становится всё более решительным!» Переведя взгляд на целителя, гневно продолжил старейшина. «Вы двое должны обсудить это не торопясь, без спешки, а я пока пойду посмотрю на моих червей, чтобы они не замёрзли до смерти», сказал целитель. Старейшина распирал гнев, но тут он вдруг пришёл к осознанию и разразился смехом. «Другие люди умоляли меня научить их, но я этого не сделал. И теперь ты заставляешь меня идти против своих правил, чтобы учить тебя, верно? Ты становишься всё более наглым. «Честно говоря, ты не подходишь на роль императора людей. Мне просто лень куда-то идти, иначе я бы нашел еще более выдающуюся кандидатуру, чем ты. У меня тело тирана. Кто может быть лучше меня?» Непокорно пробубнил Цаньму. Старейшина деревни чуть не задохнулся от наглости юнца, поэтому тот немедленно шагнул вперед, чтобы помассировать спину старика, и тот восстановил дыхание. Как только парень собирался что-то сказать, старейшина заговорил. «Помолчи, дай мне отдохнуть! Что-то много на меня навалилось! Я должен побыть в тишине!» Уголки глаз старейшины дернулись. Как инициатор лжи, он наконец получил свое возмездие. Через некоторое время ему удалось восстановиться. Он солгал во благо, и все повелись, что заставило его гордиться собой. Но теперь он выбрал Цанимо своим преемником. Так мог ли он поверить, что у юноши и правда тело тирана? «Такое количество лжи не оставляет мне выбора, кроме как поверить в нее, даже когда я отчетливо понимаю, что это неправда. Ну да ладно». С такими мыслями старейшина улыбнулся и заговорил. «Мы, как императоры людей, несем только одну ответственность». Свет вырвался из его глаз, как будто бесчисленные огни меча рванули вперед, ослепляя глаза Цаньму. «Срубить богов, дьяволов и сами небеса! То, что принадлежит богам, управляется богами. Что принадлежит дьяволам, управляется дьяволами. Что принадлежит людям, управляется людьми. Если боги или дьяволы этим займутся, мы отрежем им руки. Если боги или дьяволы высунут свои шеи, мы отрежем им головы. Это основная ответственность императора людей». Энтузиазм в голосе старика лишь нарастал. «Когда ты станешь сильней, у тебя будет еще больше обязанностей. Укорачивай богов, укорачивай дьяволов, укорачивай небеса! Срази небеса! Эй, постой, вернись!» Цаньму бросил печать императора людей обратно в руку старейшины и повернулся, чтобы уйти. Старик буквально взорвался от гнева, его жизненная ци превратилась в огромную руку, чтобы схватить младенца за воротник. С милым выражением лица он сказал: «Ты император людей текущего поколения! Так как ты можешь не знать цели нашей родословной? Я еще не закончил! Все еще пытаешься сбежать? Целитель! Целитель! Помоги мне схватить его!» Целитель не пришел, но Цаньму был вынужден сдаться, так как не мог выбраться. «У нас не так много правил для носителей нашей родословной, и только эти цели. Я передам тебе свои навыки владения мечом, но сколько ты сможешь постичь, зависит только от тебя. Это верно, у нас также есть зал императора людей, так что ты сможешь зайти, когда будешь свободен, чтобы засвидетельствовать достойные подвиги прошлых императоров. Кроме того, поскольку мои навыки меча неплохие, если бог или дьявол увидят, что ты их используешь, то они непременно сделают ход, чтобы убить тебя. Прекрати бежать! Ты не сможешь избежать моей хватки! В прошлом я не сбежал и, не подумав, принял наследие!» Продолжил старейшина. «Бабушка, спаси меня!» Звал на помощь Цаньму. Старейшина, наконец, готов обучить Моэра своему наследию. «Смотри, он так счастлив, что сейчас заплачет!» Глядя на слепого, радостно говорила бабушка. «Я слышал, как он звал на помощь!» Повернув голову, с подозрением сказал слепой. «Не говори глупостей. Только взгляни, как он окрылён от счастья. Наследие старейшины заставило бесчисленное множество людей завидовать. Тогда он был человеком номер один в мире и знаменитым богом меча. Так что Моэр, естественно, говорит бессвязно именно от радости». Сияя, добавила бабушка Сы. Цаньму просто не мог вырваться на свободу, поэтому должен был принять свою судьбу и бросить печать императора людей в свой мешок Таота. «Ты уже изучил рисунки меча первой формы. Меч, ступающий по горам и рекам. Теперь покажи мне, как ты вырос за последнее время!» — радостно сказал старейшина. Цаньму исполнил меч, ступающий по горам и рекам. Его техника отличалась от того, чему учил его старейшина, так как он включил в нее форму спирального меча имперского наставника, форму бурящего меча и форму плавающего меча, и добавил другие многочисленные вариации. После выполнения движения Цаньму убрал меч Ци назад и нервно посмотрел на старейшину. «Ты продемонстрировал основную форму меча, которую тебя научил имперский наставник?» Старейшина был поражен. «Старейшина, я изменил меч, ступающий по горам и рекам, которому ты меня научил. Это неуважительно к тебе. Ты хочешь уволить меня и найти другого императора людей?» Кивнув обреченно, проговорил Цаньму. «Неплохо, весьма неплохо!» Похвалив его, старейшина продолжил. Имперский наставник неплох. Проявил инициативу и создал новые движения поверх 14 основных форм меча. Он и правда больше подходит, чтобы быть императором людей. Однако ты тоже неплох. Не придерживался правил и даже осмелился выполнить меч, ступающий по горам и рекам, который ты изменил передо мной. Очень хорошо. Очень хорошо. Твоя жизненная ци также изменилась. Ты использовал форму спирального меча, чтобы превратить свою ци в нить? Цзиньму кивнул. Я буду использовать область пяти элементов, в то время как ты будешь использовать свой новый меч, ступающий по горам и рекам, и мы посмотрим, у кого сильнее удар. Подытожил старейшина. Старейшина, если я одолею тебя, можно я не буду императором людей? С улыбкой спросил юноша. Хорошо. Если ты сможешь одолеть меня, я унесу печать императора людей с собой в могилу. Неторопливо с улыбкой ответил старейшина. Цанимо глубоко вздохнул, и его тело внезапно трансформировалось. Он принял форму владыки Венеры, который имел голову белого тигра и стоял на двух драконах. Его жизненная ци приняла атрибут металла, после чего создал из нее взорвавшийся яркими огнями меч. Меч, ступающий по горам и рекам. Под его мечом горы и реки выглядели как развернувшаяся картина, покрывавшая всю деревню, включая старейшину. Мало того, что он включил основную форму меча имперского наставника, он также включил путь живописи, которому глухой научил его. С тысячами гор и рек, сковывающий лицо противника, это было как если бы атака была реальной. Подобный вид всеохватывающего навыка меча больше нельзя было описать как просто навык меча. Это был путь, путь меча. Его меч, ступающий по горам и рекам, высвободил всю свою силу, как вдруг замерцал свет меча старейшины. Разразился второй меч, ступающий по горам и рекам, так что со стороны могло показаться, что два мира столкнулись друг с другом, пока не прогрохотал взрыв ужасающей мощи. Десятки кровавых огней появились вокруг тела Цзиньму, и, отлетев назад, стало очевидно, что он получил ранения во многих местах. Когда он врезался в стену мясной лавки, появились огни меча и вырезали узор горы рек вокруг него. Это были следы, оставленные огнями мечей старейшины. «Ещё раз!» Закричав, Цзиньму запечатал раны на своем теле и пошел к старейшине, чтобы снова выполнить меч, ступающий по горам и рекам. Но уже в следующий миг размытый человеческий силуэт влетел в дом старого Ма. Парень был в замешательстве, когда соскальзывал со стены. Применив на себя слюну дракона, он задумался и продолжил улучшать свой меч, ступающий по горам и рекам. Через некоторое время он снова бросился к старейшине деревни. «Ещё раз! Бум!» На стене кузницы получился отпечаток человека, а вокруг нее был узор горы-рек. Картина вновь была совершенно новой. Каждый раз, когда старейшина делал ход, узоры горы-рек были разными. Немой высунул голову из кузницы и посмотрел на Цзиньму, прежде чем тихо хихикнуть. Помрачнев лицом, Цзиньму принял очередные лекарства и продолжил ломать голову над проблемой. Избавившись от всех слабостей в своем движении, он опять улучшил навык меча. «Ещё раз!» Человеческая фигура пролетела через величественные горы и реки, прежде чем врезаться в стену глухого.